Но уйти из партии он не может, это для него предательство. Бросить вот товарищи, все те дела. И поэтому, когда их поймали, а его присудили к смертной казни, он чувствует облегчение. Вот такое, знаете, здесь то, что потом специалисты называют такой порог сознания, вот когда вот это состояние, когда себе уже не врешь. Потому что все себе врешь. Ну и толстовский финал. А теперь Толстому посвящается. Не надо молчать. То, что написал Толстой, смертный катер, то вот Леонид Андреев это не откликнулся. Потому что там финал страшный. Остается царя, вот так люди встречают на него. И по толстовской цыганок и барин, они там еще когда едут на казнь, говорят, ну что, вместе помнят, я барин. Вот он сильный толстовский, знаете. Барин это, знаете, когда мы эти, в суете человеческой живем, ну какая разница, то ли барин или цыганок, да. Какой барин? Вешать будет. Это же мы в жизни не замечаем этого. А если бы мы вспомнили, что мы все приглашены на казнь, то какая бы нам была разница, кто барин, а кто не барин, не имеет значения. И вот вам весна, солнце, а вот вам всем труд. Вот так живет человечество. И это чисто толстовский мотив. Весь вообще пронизан толстовским мотивом. Таким, знаете, вот истинным пониманием, как у Чехова. Вот Толстой понимается Леонидом Андреевым так же глубоко, гораздо глубже, чем все те многочисленные статьи, я уже говорю. Не говорю о незадачливом мыслителе, который говорит о том, что там противоречие кричащим, проповедует истинный ответ. И говорит, я сам по себе хорошая штука, но не надо же сводить учение по всему этому. Вот такой рассказ о семи повешенных, ну и два слова о драматургии. Для примера, как пример, это Савва и жизнь человека. Савва опять же 906 год, а жизнь человека 907. Савва это супер, сверх, я уж не знаю, как сказать, гиперреалистическая драма. Построена она, как вы уже, наверное, знаете, на таком действительном эпизоде. И он, Леонид Андреев, произвел большое впечатление. Некто Уфимцев, который потом в советское время прославится, потому что он будет первым изобретателем реактивного двигателя. Вот те самые ракеты, которые летают, сначала им положил Уфимцев. Так же, как и реактивным самолетом. Так вот, это Уфимцев по молодости лет, он активно боролся с церковью. Ну, это положено молодым людям, активно боролся с церковью. Вот. А что он решил сделать? Как вы знаете, есть чудотворные иконы, есть вход с поклонением чудотворным иконам. Но всем же ясно, что это доска, а не икона. Он решил эту икону взорвать. Показать, что ничего нет, все нормально, взорвется икона, все будет хорошо. Ну, чтобы люди перестали верить в эти глупости. А у него рациональное мышление, так как мы догадываемся, по изобретению ракетного двигателя было мощное. Вот. Поэтому он ее... Но об этом узнали в монастыре и сделали очень хитро. Заряд оставили, а икону убрали. Раздался выстрел, а икону поставили. И получилось, что она чудотворная. Вот так. Только ведь тут ведь какой-то забавный такой ход получается, что ведь могли бы и не узнать. Чувствуете диалектику? Могли бы и не узнать. И тогда бы икона бы погибла. Но узнали, и чудотворная икона сохранилась. Она потому и чудотворная, что сохранилась. Здесь 50 на 50. Вот это получилось и в пьесе. Вот это самая диалектика, 50 на 50. В чем дело? Ну тут есть главный герой, такой, знаете, абсолютный анархист. Такой футурист, я бы сказал. Футуристы в том смысле, что футуристы не такая идея простая, о том, что вся прошлая культура – это ложь, это неправда. Нужно всю ее сбросить с парохода современности, вот от Пушкина, Толстого и Леонида Андреева, фамилия футуриста, и чтобы на этом чистом месте построить новую культуру. Вот главный герой этой пьесы Савва, он говорит, что достраивать ничего нельзя. Нужно все, голова человека на голой земле. И тогда начнется заново культура. Вот такая у него проповедь. Но у него сестра верующая. Там это сильно сделано. Начинается скучно, как у Островского. Вот. Островского есть очень хорошая пьеса. Но там вот полы надо мыть. Кому мыть полы, неизвестно. Она беременна. И вот говорит, не надо беременна. А кто же вместо меня будет? Это очень забавно начинающаяся философия. Дело в том, что всякая мысль или идея, она постепенно превращается в нечто вроде физиологии. Вот так же, как у нашего симпатичного этого самого полицейского бляха номер 20 или 40 документов. Он же это усвоил, инструкцию для полицейских урядников, и ничем ее из головы не убил. Так так же и у всех людей. В этом смысле мы все похожи на наркоманов. Уж если с напряжением как всего тела мы усвоили 2-3 мысли, то они стали нашей физиологией. Вот как его сестре надо полгнуть, она будет в другой ситуации. Ну а можно представить себе вот такой случай, как цари. Да? Здесь другая диалектика в царе Ироде. Он случил страшное несчастье. Он случайно убил собственного сына. Он отцеубийство, ну, случайно. Он руку себе отшел. И ходит и говорит о том, что страдания мои столь велики, что понять меня может только Иисус Христос. А какая старое дно? Да он из этого ужасной трагедии сделал себе средство самовозвеличивания. Он и Христос, больше его никто не понимает. Он этот, выше всех. Да? Страшная диалектика это получается. Все равно. Ну так же, как и тюха, что значит судьба. Да, который. Я не люблю ничего, нет ничего, нет. Просто я. Все мое представление. Ничего. Тюха это еще диагноз пиратский. Все мое представление. Такой, знаете, на рояле играется перебор всяческих разных идеологий, и все это не идеология, а почти физиология. И никто не способен поменяться. Никто не способен взглянуть на другую точку, с другой точки зрения. Потому что если сестра какое-то время начинает верить Саве и становится атеистом, то когда икона не взорвалась, она уже уверовала в чудотворность иконы и еще более стала верующей. Потому что ей без этого жить нельзя. Ну такая вот странная, сверхреалистическая, но Леонид Андреев называл свои пьесы «пан-психе», такое слово, ну, дурацкое, по-моему. Вот, такой абсолютный психологизм, да? Такой вот. Ну и ладно. А жизнь человека, она наоборот как бы ну, символическая. Символистская пьеса, хотя не тут-то было. Потому что сам Леонид Андреев, когда его говорили символистом или не символистом, он говорит, что если говорить о том, что я стремлюсь к широким обобщениям, тогда я символист. Но в точном смысле я не символист. Почему? Потому что религиозно-лингвистическое восприятие мира, которое и лежит в основе символизма, ему было не свойственно. Он на всю жизнь думал о религии, Боге, Христе, но вот такого религиозно-лингвистического отношения к миру у него не было. Поэтому он абсолютно точно говорит, я не символист. Вот. Но на самом деле жизнь человека, она как бы такая драма экспериментальная. А с одной стороны, она предназначалась для народного театра в Москве, а народу же не нужны пьесы серьезные, да? Им нужно что-то веселее, чтобы было понятно. И поэтому Леонид Андреев решает написать песню, пьесу для народного театра, чтобы было понятно остальным милиционерам. И в основу пьесы он положил «Лубок», «Жизнь человека». Если бы вы читали «Повесть Горького Троя», там герой покупает этот клубок на базаре. Это такая картинка. И вот колыбелька. А вот я уже хожу. А вот я уже юноша. А вот я уже служу. А вот я уже почтенный отец семейства. А вот я уже дедушка, окруженный внуками. А вот гроб. И называется, вот она и называется, это самая жизнь человека. Такая... Некоторые задумываются. Вот она вся жизнь. Вот он решил построить по этому лубку пьесу. Да, примерно так получается с внешним управлением. Ну вот и человек родился, начинается. Да, все, рождение, такое старуха, человек говорит. А вот бедствует, так и положено. Да. А вот повезло, и он разбогател, жена. А вот с трагической случайностью убили ее. Или сына случайно. А вот и умер. Вот и получается, а некто с вером на сцене стоит со свечой. И свеча это постепенно подходит к концу. Человек родится, ярко вспыхнул. А вот он умирает, она гаснет. И сцена повышается с тьмой. Вот такая вся жизнь. И поэтому и герою имя-то не надо, потому что все, что происходит с героем в этом произведении, произойдет и совсем не надо. Мы все разберемся, у всех у нас будет несчастье, непременно, никто не болит, у всех у нас будет радости, непременно, у нас все будут трагические случайности, обязательно будут, и все будет положено. Да, тоже будет. Вот жизнь человека. И вопрос тот же самый, что и в жизни Василия Филипповича. А что вообще от зависит? Например, у нас все будут трагические случайности, обязательно будут. И все мы помрем. Да, тоже будет. Вот жизнь человека. И вопрос тот же самый, что и в жизни Василия Филипповича. А что вообще от зависит от меня, от моего я? Могу ли я противостоять вот этому железному ходу жизни? Могу ли я что-то внести в эту жизнь от себя? Я вообще могу противостоять роботу? Ну и здесь, знаете, вот тоже в духе экзистенциализма, потому что это как бы легко понять. Ведь эта французская философия родилась из политики. Очень просто. Все эти Сартры, Камю, чем же объяснялось, что вот фашисты завоевали Францию. И сопротивление бесполезно, оно только приносит лишние жертвы. Поэтому были коллаборационисты, которые перешли на... Неважно, не будем вам рассказывать историю. Но вот эта мысль о том, что борьба необходима, даже если она бессмысленна, вот этот Сизиф, который выбирает тот камень и будет катать его в гору не потому, что его заставили, а потому что это его свободный выбор. Вот я противостою судьбе, считая себя свободным, хотя даже понимаю, что это бессмысленно. Это такой, знаете, героический пессимизм. Не религиозный. Это героический. Я вот ощущаю тем, что я творец мира и своей жизни. Хотя если я присмотрюсь к себе подробнее, то кажется, не такой, что я творец. Ничего особенного в моей жизни не зависит. Да, я насколько весь лет о себе, то, по-моему, я помню один поступок, который был проявлением абсолютно свободной воли. А все остальное можно было найти причину. Вот, а так свободная воля вещь. Но вот это вот героическое начало, что я говорю, что нет, ни рок и ни судьба определяют из меня. Это такой героический пессимизм, при всем понимании в том, что судьба. Да, вот такая простенькая пьеса. Там много эпизодических персонажей, вводят доктора. Жизнь человека. 1907 год. Все. Куприн. 1870-1938. Фамилия Куприн происходит от речки Купра. Речки Купра. Где было имение дворянина Куприна. Да? Ивана Куприна. Но когда отец Куприна, будучи уже очень бедным, умер, когда Куприну было год,